Глава 105. Впервые за долгое время Джек спал в постели, не боясь, что ночью может начаться бомбардировка в метеоритном поле или тряска в гравитационной аномалии, а еще хуже – атака вражеских штурмовиков. Но теперь это уже было в прошлом. Утром все выглядели заметно отдохнувшими, а Шойбле еще и сытым. Еще до рассвета он добыл на кухне какого-то мяса и теперь чувствовал себя прекрасно. В доме были туалет и душ с приятной, чуть холодноватой водой. Джеку понравилось мыло, натуральное, из каких-то цветов, лепестки которых попадались в желтоватой массе. Потом все завтракали в просторной столовой, и снова там была Урора, которая Джеку нравилась еще больше. Она была в том же платье, но теперь у нее в волосах оказался цветок. Кажется, галярия. В цветах Джек не очень разбирался. Сразу после завтрака они спустились во двор, где их ждал трофейный пикап и два потрепанных джипа с вооруженными людьми. «Кто у вас поведет?» – спросил бородатый солдат в заляпанных машинным маслом штанах. «Я!» – вышел вперед Шойбле. «Я протянул тяги тормозов, но все равно машина старая, поэтому тормози прихватками». «А это как?» «Короткими качками», – показал рукой механик. «Понял. А горючка есть?» «Да, полный бак и еще две канистры в кузове». Помимо запасного горючего, в кузове оказались ящики с едой, водой и патронами. Трофейные автоматы, вычищенные накануне людьми Бертуччи, разместили в кабине. Там же Джек нашел и свой крупнокалиберный револьвер с полным барабаном и еще четырьмя патронами на клейкой ленте. Видно, больше подходящих боеприпасов у хозяев не нашлось. Договорились, что пикап поедет замыкающим за двумя джипами, первый из которых собирался вести сам Бертуччи. Для связи имелись рации с вечными урановыми батарейками. «А куда мы поедем, сэр?» – спросил Шойбле, когда они выезжали за крепостные ворота. «Мы поедем в славный город Гринс». «А это далеко?» 300 километров по грунтовой дороге». «Далеко». «Напрямую до него меньше 100 километров». Но прямая дорога проходит через негостеприимную территорию, где нам могут быть не рады. «Там живут враги Бертуччи?» – уточнил Джек. «Нет, там живут кайманы. Они владеют особым гипнотическим даром и могут обратить человека в послушного раба». Через пару километров машины стали втягиваться в лес, где дорога петляла между деревьев и огромных каменных глыб величиной с малолитражку. Перед носом машины то и дело пробегали мелкие животные вроде крыс или зайцев. А когда старенький дизель на поворотах тарахтел потише, можно было разобрать пение птиц и редкие удары крупных капель, которые шлепали по траве, срываясь с самых верхних ярусов. «Лейтенант, а ты чего все время молчишь?» — спросил вдруг полковник. «Я анализирую, сэр». «Что анализируешь?» «Все анализирую. То, как мы попали на Лимбулу, как штурмовали форт, как перебрались сюда. События мелькают, как в ускоренном видеоролике». «Тебя это шокирует?» «Все меняется быстрее, чем я успеваю разобраться в ситуации. Это как высадка десанта вслепую. Неизвестно где и неизвестно против каких сил. Быстрая нахрапистая атака может помочь, но вести длительные боевые действия не получится». «А Шойбле он не комплексует». «А чего мне комплексовать? Я комплексую, когда голодный. А если сытый, значит, события разворачиваются в правильном направлении», — заявил Шойбле, активно вращая руль. «Вот, лейтенант, учись простой философии и сбережешь нервы». Сказав это, полковник откупорил очередную фляжку, чтобы полечить нервы собственные, и, сделав пару глотков, толкнул в бок Джека. «Ну, а ты чего думаешь, капрал? Прорвемся мы на Асимпаторию?» «Я думаю, сэр, что вы ежедневно размышляете о том, чтобы завязать с выпивкой. И всякий раз от этой мысли вас бросает в холодный пот». Веллингтон даже закашлялся, услышав такое. «Ты откуда это взял, капрал?» «Если вам неприятна эта тема, сэр, я не буду ее касаться впредь», — ухмыльнулся Джек. «Да ты...» Полковник покачал головой и посмотрел сначала на фляжку, а потом снова на Джека. «Да ты опасный субъект, Стентон. Я думал, про тебя врут. В досье часто пишут разную чепуху. Но все оказалось правдой. Даже, пожалуй, там еще и не все написано». Полковник вздохнул и хотел было снова приложиться к фляжке. Но, наткнувшись на взгляд Джека, закрутил пробку и убрал фляжку в карман. «Потом допью», – пообещал он неизвестно кому.